Однако такого не может быть. Родовая метка появляется в ауре после ритуала принятия любого разумного в клан и остается с ним на всю жизнь. Так происходит, если, конечно, не проводятся ритуалы, аналогичные той клятве, что дала Гленая, связывающая ее с другим кланом на уровне кровного родства. Но и это еще не все. Взглянув на нее, кивок на Гленаю, и заметив столь непонятный результат, я проверил ауру необычного главы вашей гильдии, и, к своему глубокому удивлению, нашел в его ауре кроме его собственного родового знака еще и нашу клановую метку. Он вновь замолчал, смотря на меня, и вот теперь у меня возникает вопрос, что бы все это могло значить. Я сделал вид, что задумался, хотя ответ и так был мне примерно известен, оставалось облечь его в хоть сколь-нибудь понятные и удобоваримые выражения, которые устроили бы тех, кто их услышит. Тем более Рихард дал для этого в своем рассуждении столько зацепок, что не воспользоваться ими было бы большой глупостью. «У меня есть одно предположение», — начал я, обращаясь в основном к Рихару, «правда, я не уверен, что оно устроит вашего сына, как правителя и главу гильдии. Но, я думаю, подтвердить или опровергнуть эту мою гипотезу сможет любой маг крови, специализирующийся на наследственном праве». «Хаэм», — прищурился ректор, любопытное начало. Он помолчал, будто перебирая что-то в голове, и сказал, «Я думаю, с этим проблем не будет, у меня есть несколько надежных специалистов, способных помочь с этим вопросом». «Превосходно», — поддержал я его. «Тогда вот что мне пришло в голову. Как я понял, это клятва двунаправленная». «Двунаправленная», — выделяя, — повторил я то слово, за которое зацепился, еще когда переделывал структуру ментального конструкта, моделирующего действие этой клятвы. «Но почему вы подумали, что при принятии Гленаю в наш род она должна прекратить свою работу?» «Так происходило всегда», — просто ответил Рихард. «Но ведь в этом случае никакого разговора о двунаправленности быть не может», — пожал я плечами. «Это же поток в одну сторону. Где обещанный обратный эффект?» Я посмотрел на ректора, ожидая ответа. Обратным эффектом всегда считался эффект усиления взаимосвязи между принимающим и дающим клятву. «Нет», — покачал я головой, — «это, по логике, лишь результат создания некой магической связи между этими двумя. В этом не может быть никакого обратного эффекта». «Да, любопытно», — скептически протянул Рихард. «И что же, по-твоему, является естественным обратным эффектом в таком случае?» Было заметно, что Рихара заинтересовал наш спор из теоретической и с академической точки зрения, ведь он все же являлся ректором Академии магии, эльфором от науки, и эта тема, видимо, давно привлекала его внимание. «И у меня есть подозрение, почему?» Ответ кроется в тех событиях, что происходили в момент его правления гильдии и после ухода с поста главы гильдии «Ледяное пламя». «Это же очевидно», — ответил я. «Если предположить, что, кроме ее принятия в мой род, должен существовать и обратный эффект, то в его результате я должен вступить на равных с ней правах в ваш род. А в этом случае и дублирование родовых меток, и их появление в наших аурах имеет вполне обоснованное объяснение. Получается, что Гленая официально принята в наш род, а я в ее, а это возможно только в единственном случае. Об удочерении я говорить, естественно, не стал». «И в каком?» — спросил Рихард. Похоже, все эти загадки сбили со старика пыл и боевой настрой, и сейчас он лишь плавал на волнах судьбы, доверившись ей. Он уже совершенно не мог управлять тем процессом, что происходил. «Как я понимаю, она теперь моя родная, кровная младшая сестра, ведь тебе меньше 22 лет». «Нет», — оторопело покачала головой девушка, «мне 25, все так же на автомате», — добавила она и только потом спохватилась, что назвала свой возраст. «И чего они его так стесняются? Ей еще как минимум несколько сотен, а то и тысяч лет жить и все время быть вечно молодой и пленительной красавицей, а они волнуются о таких пустяках». Эти мысли как-то незаметно, сами собой проскользнули в моей голове. Хм, а выглядишь младше, честно признался я и поправился. Тогда, старшая сестра, а я ее младший брат. И, немного помолчав, добавил, и что самое печальное для вас, я, усмехнувшись, посмотрел на Рихара, я наверняка пройду любые проверки на право наследования и преемственности в вашем клане, гильдии или государстве, если мне, конечно, когда-нибудь вздумается влезть в тот гадючник, что называется придворной жизнью. Точно подмечено, тихо проговорил, будто про себя, Слонг. И соглашался он сейчас не с моими проверками и их положительным результатом, а с моим отношением к тому сброду, что обычно отирается возле власти имущих. Рихард же задумался над моими словами. Вполне логичное предположение, наконец произнес он, но оно однозначно потребует своей проверки в будущем. И проверить твою теорию достаточно просто. Правда, вывод из этого напрашивается совершенно неверный. Он посмотрел на меня. В смысле? Не понял я. Если твое предположение верно, то получается, что ты единственный за все время существования этого ритуала, на ком он отработал должным образом. И тогда это заставит пересмотреть многие ритуалы и отношения. Он опять на некоторое время задумался. Потом встрепенулся, тряхнул головой и сказал. Ну да ладно, ты подкинул нам всем неплохую головную боль, которая тебя будет касаться лишь опосредованно. Правда, тебе и Глинай придется все-таки заглянуть к нам в гильдию, я представлю тебя ее отцу. Он усмехнулся. Ты теперь вроде как его сын. Он взглянул на Глинаю. Надо будет посмотреть, как твой отец будет оправдываться и что придумает, когда станет рассказывать о нем твоей матери. И Рихар широко улыбнулся. Ситуация. Все так же улыбаясь, еще раз мотнул он головой, и у меня сложилось впечатление, что у старика внутри просто истерический смех. Он ожидал чего-то одного и, судя по всему, не слишком приятного, а вышло что-то тоже не слишком приятное, но вот насколько, он сказать не мог, однако это второе из-за его неопределенности было гораздо лучше того, первого варианта, который так сильно заставлял Рихара нервничать. И сейчас старика стало понемногу отпускать. Вернее, он уже практически успокоился, только все еще несколько неестественно улыбался. Неожиданно он встрепенулся. «Как я понял, тебе 22?» – спросил он меня. «Похоже на то», – согласился я с ним. «Как так, ты точно не знаешь своего возраста?» – удивленно переспросил он, даже позабыв о своих предыдущих проблемах и выйдя на свой обычный рабочий настрой. «Это долгая история, возможно, когда-нибудь я расскажу вам ее», пожав плечами, честно ответил я. «Братья, сестры», продолжил расспрашивать он. «Та же история», ответил я. «Говорят, они у меня есть». «Чего?» Оторопело посмотрели на меня уже не только Рихар, но и многие другие. Вернее, практически все, кроме Линявиса и Эри. Как я уже говорил, это долгая история, но вроде есть. И я непроизвольно посмотрел в сторону тех двоих. Сколько? Хотя, как я понимаю, спрашивать не имеет смысла, уточнил Рихар. Я лишь в ответ опять пожал плечами. А я еще думал, что все странности с тобой закончились, а они только разрастаются, как снежный ком. Пробормотал он и стал что-то обдумывать. «Ладно, не стал дальше расспрашивать меня ректор, вопросы были заданы тебе с целью определиться с твоим уровнем наследственного права. Если судить только по возрасту и по тому, что ты сообщил о себе, то ты третий после Глинай и ее младшей сестры. Получается, ты младший в роду прямых наследников на престол. Хотя, конечно, более точно сможет сказать только маг». Немного помолчав, он высказался. «Но если исходить из того, что мы получили, то большой сумятицы ты в этот вопрос не внес. Естественно, будут некие претензии со стороны различных старых трухлявых пней как в Совете Гильдии, так и в Палате Лордов, но особо положение они не изменят. Главное, что прямая наследственная линия сейчас все еще открыта». И, уже вполне искренне улыбнувшись, он посмотрел на меня и Глинаю. Ну а брат может позаботиться о безопасности своей сестры ничуть не хуже, чем ее муж. Так что и для нас этот вариант клятвы, как ни странно, более предпочтителен. И, всмотревшись в лицо внучки, снова улыбнулся. Да и у Глинаи, как я погляжу, прямо камень с плеч свалился. И он погладил сидящее рядом с ним свое сокровище по голове. Нужно передать эти новости отцу, да и пригласить сюда кое-кого из нужных нейтралов, надо же нам до конца разобраться в этом вопросе. Но я как-то почти полностью уверен, что мой специалист подтвердит все, сделанные тобой, Бак, выводы. И почему это? Я постарался сделать самое простодушное лицо и ответил: не имею ни малейшего понятия. А потом огляделся. Ну что ж, господа, со всеми делами, связанными со вступлением в нашу гильдию ее новых членов, мы разобрались, и теперь осталось несколько вопросов, касающихся вашей в ней деятельности. Я повернулся к главе тайной стражи гильдии «Ледяное пламя». Не хотелось бы показаться невежливым, но сейчас будут обсуждаться вопросы, касающиеся непосредственной работы гильдии и ее внутреннего распорядка, которые не хотелось бы выносить вовне, а потому для их обсуждения мы бы предпочли остаться без посторонних. Намек понят, кивнул Рихард и, повернувшись к Глинае, снова потрепал ее по волосам, пожелав: удачи, девочка моя. Спасибо, тихо поблагодарила та. Поднявшись, Рихард направился к двери, ведущей в общий зал. Правда, на пороге остановился и, обернувшись, сказал: Глинае, когда вы закончите с делами, подойди к нам, мне есть что тебе сказать. Я тебя дождусь. Хорошо, кивнула девушка. Рихард посмотрел на меня. Спасибо тебе. Береги ее. И было непонятно, то ли он говорит это, обобщив всю ситуацию в целом, то ли он хоть и не понимает как, но догадывается, что я приложил свою непосредственную руку ко всему происходящему и тому результату, что мы сейчас получили. Буду стараться, ответил я. И ректор вышел в общий зал. Фух, выдохнул я, как же тяжело разговаривать с твоим дедом, обратился я к Глинае. Есть такое, согласилась она и сказала: прости, я еще, если честно, не привыкла ни к своему новому статусу, ни к твоему, вернее, вашему, вернее, простите. И девушка смущенно потупила взгляд. Да ничего, ты быстро освоишься в нашей дружной и веселой компании, а ко мне можешь обращаться на ты, мы, как-никак, с тобой теперь родственники. Хорошо, кивнула она и совсем тихо рассказала. Когда я была маленькой, очень хотела, чтобы у меня появился брат, но боги наградили нашу семью Сираной. Это моя младшая сестренка. Ну, судя по тому, что произошло, твой посыл наконец попал в те самые уши. И я, улыбнувшись, посмотрел на девушку. Да, согласилась она и улыбкой ответила на мою улыбку. Я кивнул, надеясь, что мой этот жест выглядит подбадривающе, а сам снова осмотрел присутствующих. По сути, все переговоры уже завершены. Осталось лишь несколько дел, под которыми стоило бы тоже подвести черту. Первое, это внучка Тлагогорбуна. Дарья, обратился я к ней, общее задание тебе дано. Для более точной оценки бери с собой этого мага, кивнул я на Лироса, отрядного мага капитана Грана, он поможет тебе в оценке общего потенциала магических предметов и артефактов, если его помощь, конечно, тебе понадобится. С вами пойдет Глая для укомплектованности вашего отряда и представительских функций. Она и неплохой боец, так что будет исполнять роль вашего телохранителя. Оружие у тебя есть? Спросил я у дочери мастера Ламара. Конечно, комплект не полный, но кое-что есть, ответила она. На первое время тебе его будет достаточно, уточнил я. Если не придется участвовать ни в каких серьезных операциях, пожала она плечами. Надо взять это на заметку, сдвинул я брови. Посмотрев на всех троих, спросил: вопросы есть? Те отрицательно покачали головой. Тогда можете идти. Да, вспомнил я и обратился к Дарье. Доступ к счету гильдии тебе уже открыт. Если потребуются какие-то срочные платежи, то можете их провести». Я смерил их взглядом еще раз и оглядел зал. «С ними отправить бы еще кого-нибудь, кто позаботился бы о вооружении и воинском обмундировании для них», — нахмурился я, видя полное отсутствие доспехов на подчиненных Грана. «Да, и вот еще что, нужно заказать обмундирование для наших бойцов. Грон, кого можно отправить с этим поручением?» Повернувшись к капитану, спросил я. «Интендантские функции в нашем отряде выполнял мастер-сержант Прон», — сообщил мне наемник, указав на своего соотечественника. «Он знает все наши размеры, предпочитаемые доспехи и оружие. Также он знаком с местными расценками, знает хороших мастеров и скупщиков, продающих неплохие доспехи и оружие». «Хорошо, тогда пусть он приобретет для каждого из вас временный комплект доспехов и оружия. Длая, передай свои пожелания мастер-сержанту», — обратился я к дочери кожевенника. Девушка встала и, подойдя к названному демону, начала что-то перечислять ему на ухо. По мере ее заказа у того глаза становились все больше и больше. Через минуту она закончила говорить и вернулась на свое место. Прикинув, что с экипировкой пока я больше ничего сделать не могу, я поинтересовался у Прона, сколько примерно ему потребуется наличности. «Порядка 30 тысяч», — ответил тот. «Качественное оружие дешевле закупить вряд ли получится, особенно если учесть последний комплект». И он с неким даже уважением посмотрел на Длаю. «Покупка же дешевого снаряжения – это выбросить деньги на ветер». «Согласен», – поддержал я его аргументацию и быстренько проверил, сколько у меня с собой имеется наличности. «Благодаря всем моим приключениям у меня было чуть больше 120 тысяч. 50 я должен Минотавру. Значит, 30 смогу спокойно выделить, а если прибавить небольшой запас, то и все 50. Нечего экономить на наших бойцах». Засунув руку в сумку, я вынул 50 тысяч кредитов, о чем и предупредил Прона. «Тут несколько больше, чем ты запросил, но, думаю, если тебе встретится что-то по-настоящему стоящее, тебе хватит наличности приобрести это». Тот повертел пачку кредитов в руках и сказал: «Никогда не держал такую крупную сумму денег в руках, даже как-то непривычно. Жаль, что у меня нет с собой поясной сумки или кошелька, не был я готов к такому повороту событий, придется нести их так». И он стал подниматься из-за стола. «Погоди», — остановил его голос бухгалтера Тлага. «Вот, возьми, он пустой, я его обычно как запасной ношу или на случай именно таких вот сделок». И вытянул из своего кошелька еще один такой же. «Спасибо», — искренне поблагодарил его Прон и аккуратно сложил в полученный кошель деньги. «Тогда я пошел, а то нужно посетить не одну лавку». «Да», — отпустил я его. «Хотя», — и посмотрел на Дарью. «Насколько я знаю, склады находятся где-то недалеко от квартала мастеровых и рыночной площади, верно?» «Это так», — подтвердил наемник. Остальные тоже покивали на эти мои слова. «Тогда сходи-ка ты с ними за компанию и быстренько пробегись по тому ассортименту товаров, что нам хочет предложить хозяин таверны. Глянь, нет ли там чего полезного для вас. Может, тогда на этом тебе удастся сэкономить. Ну а потом уже займешься остальными закупками». «Неплохая идея», — согласился гигант-наемник. «Тогда я пойду». Правда, даже не начав движение, он вновь повернулся ко мне. «Забыл. У меня же нет с собой моей сумки путешественника, поэтому мне нужна пара помощников, чтобы дотащить до нашей резиденции всю необходимую экипировку. И кстати, куда все следует доставить?» Я хлопнул себя по лбу и продиктовал ему адрес нашей резиденции. «После переговоров мы собирались отправиться туда, так что ищите нас там». «Понял», — коротко кивнул тот. «Так что насчет помощников?» «Помощников», — протянул я, глядя на нейтралов трона. «Идите», — отдал приказ двум своим подчиненным капитан, поняв, к чему я клоню. «Есть», — поднялись двое наемников и подошли к мастер-сержанту. «А насчет сумки путешественника?» — задумался я. «Было у меня в инвентаре несколько котомок, снятых с бандитов. А в одном из инфокристаллов Вир нашел плетение, создающее хоть и не идеальную, но достаточно надежную и вместительную сумку. И, что самое важное, это плетение было настолько простым по отношению ко всем остальным аналогичным ментомодулям, что мы практически за несколько секунд смогли внедрить его ментальную модель в мента-информационные структуры найденных и подобранных мной котомок, параллельно укрепив материал сумок соответствующим плетением. Да, и еще, обратился я к наемникам, вот, возьмите, и вытащил из своей котомки три подготовленные магические сумки. Не знаю, настолько ли они хороши, как те, что, возможно, были у вас, но мне они пока не нужны, а вам могут пригодиться. Прон повертел одну из них в руках и удивленно произнес. По мне, так очень неплохое качество изготовления. Лично та, что была у меня, не дотягивает по своим возможностям до этой в несколько раз. Интересно, к наемникам потянулись маги и нейтралы Тлага, только мои друзья остались сидеть на месте. Не знаю, где ты их достал, парень, обратился ко мне Руди, но сумки эти очень ценные. Артефакты 5-го уровня, прокомментировал увиденное Лирос. Сотрудничали два мастера или, вернее, мага-аспиранта, один пространственник, второй маг или земли, или огня, точнее определить не получается. Сумки явно экспериментальные. Готовились для чего-то вроде курсовой работы или экзамена. Если бы предназначались для продажи, материал изготовления был бы выбран гораздо тщательнее. Верно, подтвердила его выводы Силая, дочь Грана. Стоимость от 1500 до 2000 кредитов за каждую, прокомментировала увиденное и услышанное Дарья. Я смогла бы продать и дороже, но только не в нашем мире. Неплохо, отозвался я, вижу, многих они заинтересовали, особенно Вонтлага. Да, не стал отпираться Горбун, моим парням такие сумочки тоже очень пригодились бы. Не проблема, отвечаю я, есть у меня связи с определенными лицами, которые смогут обеспечить нам поставку подобного товара. А вообще, каков спрос в этих мирах на данную продукцию? За 1500 сумки раскупит мгновенно, ответила Дарья, но не думаю, что найдется кто-то, кто сможет нам организовать поставку подобной продукции дешевле. Посмотрим, ответил я, если на нашем материале, да еще и достаточно качественном, то может и выгореть. Ну да ладно, это мы решим чуть позже. Ну, если у тебя получится, отреагировала девушка, то я смогу найти покупателя на любое количество таких сумок. И про нас не забывайте, вклинился в наш разговор Тлок, мы, как ваши партнеры, даже скидку не просим, но в начало очереди попасть хотели бы. Несомненно, кивнул я, вы будете первыми, о ком я позабочусь, если все получится. Спасибо, поблагодарил глава нашего подразделения поисковиков, такие сумки стали бы большим подспорьем в нашем деле. Я кивнул на его слова и вернулся к тому, с чего все и началось, к Прону и тем наемникам, что должны были отправиться с ним. Думаю, никаких вопросов у вас больше нет, спросил я у них. Нет, отрицательно покачал головой мастер-сержант. Тогда, думаю, вам нужно идти, а то и правда вам придется побегать сегодня по городу. Да, согласился Прон и по привычке повернулся к своему капитану. Иди, дал свое согласие Грон. Крупный демон поднялся из-за стола, осмотрел всех присутствующих и, быстро пройдя к двери, вышел в общий зал. За ним, поняв, что других распоряжений не будет, с моего позволения ушли другие два наемника, а потом потянулись и Дарья, Лирос с Блаей уже для выполнения своей работы. Присутствующих в маленьком зале значительно поубавилось. Второе. Тлок, его нейтралы и Гленея. Господа, теперь очередь за вами, обратился я к Тлагу. Как, это еще не все, удивился тот. Я так понимаю, он имел в виду те сумки, что я пообещал им достать, или присоединившуюся к их поисковой деятельности Гленею. Нет, естественно, пожал я плечами. Гленея, наше стратегическое преимущество в функционировании вашего подразделения над остальными гильдиями поисковиков, Это наш задел на будущее. В других подобных гильдиях полно магов и прочих магически одаренных личностей, чего вы, в своем настоящем составе, практически лишены. А потому для нашего и вашего будущего процветания, кроме стратегического, мы должны получить сейчас еще и тактическое преимущество. И теперь мы поговорим именно о нем, вашем тактическом преимуществе перед всеми остальными гильдиями поисковиков. Но ты же только что сказал, что его у нас нет, удивился противоречию в моих словах Тлок. Все верно, согласился я, его нет, а потому мы должны его создать. Я пристально оглядел всех присутствующих и спросил: «Ну так как? Есть какие-нибудь предложения?» Тишина. Потом покряхтывание со стороны Тлага и его немного грубоватый голос. «Исходя из всего, что я мог видеть и слышать здесь сегодня, мне кажется, было бы логичным предположить, что ты, Бак, не стал бы поднимать эту тему, не будь у тебя уже какого-то готового ответа на твой вопрос. И опять же, судя по всему происходящему, можно догадаться, что это твой гипотетический вариант или единственно верный, или единственно рабочий. Ну, так же неинтересно», — протянул я, глядя на пожилого тролля. «А где же интрига, где азарт, желание узнать что-то новое? Где спор, диалог, обсуждение? Ведь, как сказал кто-то из древних, в споре рождается истина. Эко ты загнул», протрубил грубый голос тролля, даже какого-то древнего приплел к этому делу. Я лишь пожал плечами. «Да в том-то и дело, что это неинтересно», — поддержал своего босса Руди. «Трудно спорить с тем, кто в большинстве случаев оказывается прав». И, усмехнувшись, он посмотрел на меня. «Ладно», — махнул я рукой на горбуна и его нейтралов, «понял я вашу позицию», — и пробормотал себе под нос. «Идей нет и быть не может, а если они и будут, то только у меня, что в общем-то правильно», и сказал: «Значит, так, конкурентоспособное подразделение поисковой службы в рамках нашей гильдии нам не создать даже с помощью Глинаи. Во-первых, хотя ваши нейтралы и работали в одной из очень смежных областей, но все равно сказывается специфика работы. Нет нужных источников информации, которые поставляли бы нам более подробную информацию о перспективных местах для поисковых вылазок. Но...» Я поднял указательный палец, Гленая со своей командой двинулась в правильном направлении. Она, конечно, несколько поторопилась, но общий вектор развития ею был выбран верно. «Вы не конкуренты исконно поисковым гильдиям во внешних мирах. Это факт, однако, и это главное, у вас нет конкуренции, если вы работаете на относительно знакомой вам территории, а таковой для вас являются сами нейтральные миры, и перспектива работы на этой территории нисколько не меньше, чем во внешних мирах, если даже не больше. Никто не знает, что кроется на необитаемых или малоизученных уровнях нейтральных миров, и Гленая с ее отрядом прекрасно это доказали первой же своей крупной находкой». Я немного помолчал. «В общем, новый алгоритм вашей деятельности будет таков. Гленая», я указал на девушку, «будет предоставлять примерные координаты места поиска. Как я понял, тебе не нужно находиться непосредственно там, где ты чувствуешь какие-то магические аномалии, верно?» «Так и есть», согласилась она со мной, «я с точностью до уровня и сектора в нем могу назвать место, привлекшее мое внимание. Но откуда ты это узнал?» «Из ваших рассказов», — ответил я, — «вы выбрали наш мир, так как ты почувствовала его наибольшую перспективу для работы здесь на первое время, и сделала это, находясь у вас дома, даже еще не видя места, где тебе придется работать». «Все верно», — удивилась Гленая. «Не думала, что по ним можно было собрать что-то более-менее внятное», — пояснила она. «Я просто умею слушать и делать выводы», — ответил я. «Я это уже поняла, как-то странно посмотрев на меня», — сказала она. «Мне не оставалось ничего другого, как просто пожать плечами и немного погодя продолжить». «Хорошо, тогда дальше». Я посмотрел на Тлага. «Ваши нейтралы, стараясь не погибнуть по дороге, добираются до названного места и производят поиск припрятанных сокровищ и магических артефактов. Постой, вдруг остановил меня Руди. Как они будут что-то искать, хоть им примерно и будет известно предполагаемое место захоронения магических предметов и артефактов? И пояснил. Ты, наверное, забыл, что магов у нас практически нет, да и одаренных не так и много. Мы не сможем так просто разыскивать магические тайники, обходить магические ловушки или определять, ценен тот или иной предмет или нет. Да, удивился я, а как вы раньше работали? Ведь вы должны были как-то определять ценность и потенциал тех или иных вещей. Ну, протянул Руди и как-то осторожно посмотрел в сторону старого тролля. Договори уж, махнул ему рукой Тлок. Тогда партнер и напарник Горбуна сухощавый демон облегченно вздохнул и, расправив плечи, начал рассказывать. У нас все было организовано гораздо проще. Мы всегда работали по точной наводке. Через подкупленных лиц, своего нейтрала в прислуге или близком окружении нашей намеченной цели, мы всегда знали, что и откуда брать. Ну, или если не могли определиться верно, с чем нам придется иметь дело, предпочитали не рисковать и работали только с простыми предметами. Хотя, конечно, плетение для отличия простого предмета от магического у нас знают или могут воспроизвести через собственные амулеты все. Если же предмет светился магией, то тогда мы просто обходили его стороной. Мы не брали то, с чем раньше нам не приходилось сталкиваться. Понятно, кивнул я. Ну вот, проговорил Руди, а тут, как я понимаю, ситуация несколько иная и точной информации не будет по умолчанию. Да, не будет, согласился я. И что же делать? Спросила Гленая. Пользы от меня в таком случае тоже будет немного. Это же нам придется с каждым отрядом посылать своего мага, чтобы он исследовал местность, проводил первичную идентификацию, проверял уровень угрозы, исходящий от аномалии. А в такой работе всегда нужна осторожность и какая-то своя специфика. Обязательно потребуются умения и знания по работе с большинством типов магических энергий или, в крайнем случае, необходимо умение опознания магических предметов. Нужно, тихо протянул я, ты права, все это нужно. Щелчок. Я опять впал в свой высокопроизводительный транс, заставляющий работать все мои способности и умения в едином сверхскоростном ритме. Опознание. Идентификация. Поиск. Обнаружение. Фиксация. Так, что-то у меня было, но вот что. Какая-то мысль цепляется за край сознания, но так и не выходит наружу. Опознание. Идентификация. Стоп. Артефакт, найденный у братьев, похитивших Глинаю. Он ведь определяет наличие магической активности поблизости. Быстро просматриваю инвентарь. Действительно, вот он. Свойства. Поиск магических предметов, артефактов, аномалий и прочих объектов магического происхождения. Радиус действия. 50 метров. Хм. Проглядев структуру плетения, я понял, что это не все. И что у нас тут еще? Определение силы действия магического объекта в зависимости от яркости излучения артефакта. Понятно, градация привязана к световой шкале. Не очень удобно, нужно выделить три определенных минимальных уровня и то, что будет превышать этот самый последний третий уровень. Нам нужно, чтобы поисковики работали только через нас. О своей выгоде забывать также не следует. Так, а это еще что? Цветовая градация. Причем тут еще и метрики, выведенные на цветовой диапазон. А, понятно, это определение ментальной энергии, используемой обнаруженными артефактами. Здесь нужно их перенести на какой-то более понятный простым нейтралом уровень. О, стандартные символы, обозначающие тот или иной тип магии. В целом система и схема работы плетения будет более дискретной и менее точной, чем та, что выдает свой результат в процессе работы оригинального артефакта, но и более простой в обращении по определению и идентификации магических объектов. А главное, она станет и более понятной. По сути, уже получается вполне неплохо. У нас есть практически все, что нужно в этом одном единственном плетении. Для простого преимущества перед другими гильдиями поисковиков подобного было бы достаточно, но для действительно мощного рывка вперед этого нововведения мало. Так, что еще мы можем сделать, чтобы качественно улучшить работу артефакта? Оптимизация плетения. Вирт уже приступил. Дальше. Неплохо было бы еще и частичное опознание магической активности добавить. Что у нас есть на эту тему? Сложные плетения добавлять нельзя, они перегрузят структуру оригинального ментамодуля. Что, ничего более простого нет? Я мысленно хлопнул себя по лбу. И как я мог забыть? Простейшее магическое око, которое я подглядел еще у Линявиса. Его можно легко, а главное, органично внести в оригинальное плетение. Что нам это даст? Оцениваю полученную структуру будущего ментального конструкта. Свойства. Поиск магических объектов и аномалий, определение их уровня, с первого по третий и выше третьего, классификация их по классическим типам магии, частичное опознание свойств для артефактов первого и второго уровней. Чего-то не хватает. Самого главного. Забота о безопасности. Что у нас есть для этого? АВО, стандартное и унифицированное плетение, созданное специально для подобных случаев. Уже оптимизировано многовековым опытом его использования различными магами. Берем его. Что получаем? Встроенное обязательное срабатывание при обнаружении магических ловушек и артефактов, несущих опасность для жизни, как физическую, так и ментальную. Идеальное плетение для поисковиков. Вот тот пинок, что заставит наших гордых ежиков взлететь вверх. Так, это все для Тлага и его нейтралов. Что из этого интересно нам? Только точное знание того, что найденные артефакты выше третьего уровня и на каком типе магической энергии они работают. Мало. Коль начал думать, нужно завершить работу и сделать все до конца. Какова наша цель? Обнаружение артефактов и интересных мест. Это будут делать поисковики и Гленея. Однако информация доходить будет до нас слишком поздно. Потом ее придется еще и аккумулировать где-то, фильтровать, выбирать наиболее интересное и нужное. Это все долго, скучно и нудно. Нужно, чтобы все это выполнялось автоматически. Что можно для этого сделать? Что-то такое было. Что-то я мельком видел в одном из магазинов, вернее, магических лавок. Но не в продаже, а у покупателя. Точно. Магическая карта. У него был какой-то артефакт. Он его активировал, и развернулась карта нашего уровня. Но мне-то это не нужно. Виртуальная карта всегда при мне, или ее может достать кластер из сети нейтральных миров. Важно другое. Автоматическое обновление. Я видел, как перестраивалась его карта, когда вблизи его проходил кто-то из посетителей лавки. Я, по-моему, даже себя в ней увидел. Вот что мне нужно. Плетение, создающие подобные артефакты. Быстро просматриваю базу знаний. Подобные артефакты в продаже вижу, но ментамодуля для их создания или внедрения нигде нет. Так, а это что? Или я ничего не понимаю, или это плетение валяется в сети в открытом доступе. Называется карта. Отображает динамически изменяемый объем пространства радиусом 70 метров относительно геометрического центра плетения. Нет. Это немного не то. У того демона была реальная карта, а тут только ее часть. Но мне большего и не нужно. Хотя, и я посмотрел то, что скрывалось во второй части плетения. Интересно. Похоже, я нашел, в чем был весь прикол. Как оказалось, в ментамодуле была заблокирована, вернее, как я понял сейчас, сознательно отключена часть структур. В них специальными заглушками перерезалась подача мента энергии. В результате плетение работало в том виде, что мы смогли смоделировать первоначально. Но если активировать отключенные части плетения, то получалось следующее. Плетение подключалось к сети нейтральных миров и скачивало оттуда последнюю, обновленную версию карты этого мира. Потом подключался ментамодуль динамического обновления, но он работал лишь с укрупненной частью, а именно той, где сейчас находился геометрический и ментальный узловой центр плетения. Карта в заданном объеме обновлялась, и казалось, что она вся карта, но реально обновлялся лишь ее укрупненный участок радиусом 70 метров. Но и это еще не все. Все обнаруженные обновления скидывались на сервер в сеть нейтральных миров, тем самым обновляя общую карту. Интересная находка, но слишком общая. Так, что я могу сделать? Первое. Нужно ограничить доступ к обновлениям, или, еще лучше, пусть все обновления скидываются к нам. Это может обеспечить кластер. Он уже определил общее место хранения подобных карт и скопировал их на один из резервных серверов в этом нейтральном мире. Вот и для него работа нашлась. Будет центром обработки и фильтрации данных. Дальше. Кластер настраивает синхронизацию нашего места хранения обновлений с тем, где хранятся карты со всех нейтральных миров. Просмотрев не такое уж их большое количество, я понял, что далеко не со всех. Были представлены в основном центральные миры и порядка 40 окраинных. Это и понятно. Как показали поиски, подобный артефакт, в его истинном исполнении, невероятно дорогое удовольствие. Интересно, что за демон разгуливал здесь с такой дорогой вещицей? Ну да ладно. Поинтересуюсь этим при случае, если его встречу мысленно улыбнулся я. Варианты этого плетения, созданные на его основе, именовались сканерами пространства и стоили тоже прилично. Да и продавались они всего несколькими гильдиями в центральных мирах. А слово-то вполне знакомое. Сканер пространства. Удивительно. Да и по смыслу вполне подходит. Ладно, не суть, все это лишь сторонние пока мысли. Займемся делом. Кластер настраивает одностороннюю синхронизацию. Мы забираем обновления, но свои не отдаем. Дальше. Перенастраиваем плетение на новый источник получения карты обновления, а также на новый получатель обновления от самого плетения. Все это должно пересылаться в наш центр обработки данных. Наши исследования и изыскания должны оставаться только внутри нашей гильдии. Следующий шаг. Очень важный. Объединяем оба плетения, карту и поисковик. Синхронизируем их в пространстве. Модель, конечно, значительно усложнилась, но получился идеальный поисковый ментамодуль. Виртуальная трехмерная карта с отмеченными на ней предполагаемыми местами расположения ближайших магических объектов и аномалий, с приводимым тут же кратким описанием свойств уровня силы и типа магической энергии. Кроме того, карта непроизвольно стала маяком. Через нее мы можем определить местоположение любого пользующегося подобным артефактом. Дополнительно мы выделили координаты обнаруженных магических объектов в отдельную группу. После чего закрыли в нее доступ для всех, кроме нас. Теперь реально сможет увидеть всю картину в целом по работе поисковой части нашей гильдии только тот, кому я дам на это право. Пока это только я. Невероятное плетение. Наши поисковики исследуют любой район. Мы практически мгновенно получаем по его исследованию оперативную информацию. Кроме того, почти сразу сумеем оценить перспективность работы в этом районе и его магический потенциал. Да за такое плетение наших нейтралов прибьют в первый же день, с грустью констатировал я. Нужна защита от кражи и подделки. Самое простое – это ограничить действие плетения во времени, сделав несколько закладок, разрушающих его, и активацию его работы привязать к мента-информационному полю того существа, кто с ним будет работать.